по часам просиживая там. Он был оживлен, в духе, и я видела, как ему необходимо было проветриться от болезней, забот и детской. Я подумала тогда еще, только мы, женщины, способны и можем выносить долго эту канитель, пеленок, нянек, приправленных детскими и своими болезнями, как выносила Соня и другие настоящие хорошие женщины. Лев Николаевич перевидал друзей своих, Аксакова, Жемчужникова, Григоровича и других. Все они перебывали у него. Приезжал и посланный от Каткова. Не знаю, что было говорено, но думаю, что о романе. Лев Николаевич еще не решил тогда, печатать ли самому или же отдать в журнал. На празднике, к моему большому удовольствию, дом оживился приездом близких и родных. Приехал из Польши брат Саша. Гостила у нас кузина Горсткина, рожденная Кузьминская, сестра Александра Михайловича. Из приюта отпустили Клавдию, теперь молодую, красивую и чисто русского типа, девушку 18 лет. И совсем неожиданно приехал из Петербурга, сначала отказавшись от приглашения, Кузьминский. «Как хорошо ты сделал, что приехал на праздники к нам!» — говорила мама, здороваясь с ним. «И твои обе сестры в Москве!» «Да-да!» — перебила я мать. «Я так рада, что ты по-прежнему проведешь с нами Рождество! У нас весело будет!» Прыгая на шею матери, закричала я. Мне хотелось как-нибудь излить свой избыток жизни. Чем-то веселым, родным повеяло на меня. И так радостно забилось сердце. «Ты знаешь, — говорил Кузьминский, — мне так надоел Петербург, что я решил провести несколько дней с вами. Я прежде хотел ехать в Воронеж к матери, но потом решил к вам. Теперь я с сестрами повидаюсь, — говорил он. «Да где же они?» «Сони дома нет, с Лизой уехала», — отвечала я. Софья Михайловна Горсткина была замужем за богатым пензенским помещиком. Она была немного старше Сони и очень дружна с ней, красивая, живая, веселая. Она своими большими черными глазами, добродушно, не мудрствуя лукаво, глядела на весь мир, как и мир глядел на нее». До сих пор не понимаю, где и как помещались все наши гости. Какой необычайно длинный стол накрывался в столовой, и что за громадные ростбифы, телятину и горячие блюда носил буфетчик Григорий по внутренней лестнице наверх, весело шагая по ковру через ступень. А камердинер отца, флегматичный Прокофий, с важностью выжидал, пока Федька не принесет ему из кухни соусы и салаты, которыми он должен был обносить стол, чем он, впрочем, не тяготился. Мне казалось тогда, что всем легко и весело, как и мне самой, и что все служат нам с особенным удовольствием, а особенно мне. 17-летний Федька был взят в дом по просьбе своего отца, покровского сторожа Павла, денщика отца. Это был прямо дикий мальчишка. «Андрей Евстафьевич, — молил Павел, — возьмите Федьку на зиму, пускай поучится служить. Избаловался мальчишка». И отец, не умея отказывать, взял его в помощь нашим людям. Его, конечно, тотчас же заметил Лев Николаевич и вступил с ним в разговор. «Ты грамотный?» «Нет, — протянул Федька, — ты бы у Лизаветы Андреевны поучился?» «Ни к чему! — отвечал, хихикая, Федька с расплывшейся глупой улыбкой, как будто он слышал что-либо смешное и несбыточное. «А в деревне, небось, лучше? — спрашивал Лев Николаевич. Федька молча хихикал. Мне стало досадно. «Где тебе лучше?» «Отвечай», — сказал я. «И тут ничего», — проговорил Федька, заикаясь. Люди наши полюбили его за его кротость и часто забавлялись его неожиданными лаконическими ответами. Однажды за ужином